Глава 20. Не разулыбаться, услышав знакомый голос, оказалось сложно. Эндорфин подскочил в крови помимо воли. Аля поспешно прижала три пальца к губам, уговаривая себя не ляпнуть какую-нибудь глупость. «Привет, сосед!» «Сосед?» — Никита усмехнулся. «Приятно, что меня узнают». «Приходится», — в тон ему ответила Аля и дернула ноутбук на себя. Потом отодвинула, схватила салфетку, скомкала ее. А это уже прозвучало настораживающе. «Ладно, Аля, пошутили. Давай к делу». «Прямо сразу же?» «Угу. Ты мне задолжала разговор». «О, даже так?» «Совершенно верно. И я его хочу получить». «Ты уверен?» «Абсолютно. Иначе зачем звоню?» «Ну, может, просто поздороваться?» «Аля!» Отчего-то от его тона, такого предупреждающе многообещающего, по коже девушки рассыпались мурашки. «Значит, разговор», — протянула она, лихорадочно соображая, куда двигаться дальше. «Да». «А откуда у тебя мой номер?» Антонина Васильевна любезно предоставила. «Ба!» Аля едва вслух не застонала, представив картину, где Никита беседует с ее бабушкой. И что он ей сказал, как попросил номер телефона. Да просто, спросил и все, делов-то. «Пока ты находишься в удивленном состоянии, женщина, предлагаю следующее. Я признаю, что твоя скрытость и нежелание идти на диалог — зеркальность моих поступков. Поэтому приглашаю тебя провести со мной выходные, за городом. Со мной будут друзья». «Трезвые?» — буркнула Аля, поджимая губы и стараясь не вскинуть руку в известном жесте, выражающем ликование. «Если прибудем к назначенному часу, значит, застанем трезвыми». Предложение звучало заманчиво. Никита все правильно рассчитал. Выходные с его друзьями — это идеальная возможность узнать про него много интересных вещей. Шутки, подколы, случайно брошенные, на первый взгляд ничего не значащие фразы, раскрывающие некоторые аспекты тех или иных событий. «А какой мой интерес в этой поездке?» — задала Аля очередной вопрос. «Она же не может согласиться сразу». «Герман шикарно готовит мясо. Думаю, ты оценишь». «О, мясо она тоже очень уважала». «Значит, придется соглашаться? Так, что ли, получается?» «Если я соглашусь, когда надо будет выезжать?» «В субботу. Устроит?» И адрес мой бабушка тоже тебе сдала?» «Нет», — Никита добродушно хмыкнул, пожадничала. Аля невольно улыбнулась. «Скину тебе сообщением». «В 12 заеду», — сказал Никита и завершил вызов. «Вот же ж! Она должна была первой отключиться, не он!» Аля снова зажала рот ладонью. «Правильно она сделала, что осталась в кафе». Будучи за рулем, не ответила бы на входящий звонок. Но Никита бы перезвонил, правильно? Последующие 2 дня она постоянно возвращалась к их разговору, снова и снова перебирала в голове. То есть Никита намеревается с ней закрутить роман? Так получается? Или что? Она не понимала другого. Откуда в ней столько сомнений и тревог? Понятное дело, дожив до 25 лет девственницей, она обзавелась шикарной коллекцией редчайших тараканов, которой позавидовали бы энтомологи. Она это признавала. Теперь встал выбор — продолжить дружить с ними или выбрать Никиту. Суббота наступила быстро. Вечером в пятницу она раздала всем ценные указания, сказав, чтобы ее на выходных не тревожили. Рита загадочно поиграла бровями, тактично промолчав. И правильно. Пока она не готова к более обстоятельному разговору о Никите. Аля представила, как он будет угорать, когда она повторно спросит его фамилию. «Нет, так дело не пойдет. Надо посмотреть документы. Это же нормально в целях предосторожности. Одно дело — общаться с ним в небольшом городке, где Аля все и всех знает, и другое — ехать за город с его друзьями. Походная сумка была готова к 11. Остались последние штрихи. Для поездки Аля выбрала свободный бежевый комбинезон и удобные кеды. Волосы оставила распущенными, выпрямив их утюжком. На лицо нанесла косметику. Да-да, она накрасилась, как и полагается, идя на свидание. Не все же бегать в сорочке и сверкать голой задницей. Звонок от Никиты раздался в положенный час. «Готово?» — мягким, едва ли не убаюкивающим голосом поинтересовался он вместо приветствия. «Спускаюсь», — отозвалась Аля, замедляясь у зеркала и удостоверяясь, что выглядит на 100%. «Помощь нужна?» «Нет, через 2 минуты буду». «Вроде и мелочь, а приятно». Заперев дверь, Аля поспешила к лифту. Кабинка плавно зашуршала вниз. Никиту она увидела сразу. Он ждал ее у подъезда. На секунду сердце Али зашлось от волнения и некоего восторга. Она ничего не могла с собой поделать. «Хорош мужик, с какой стороны не посмотришь». Или она настолько соскучилась по нему. Для поездки он выбрал серый льняной костюм. Рубашка оказалась с глубоким V-образным вырезом. На нем Аля и залипла. Мало того, что черные волоски открылись жадному взгляду девушек и дам повзрослее, так еще Никита повесил на шею несколько кожаных шнурков с разными фиговинками-амулетами, к которым Аля тоже была неравнодушна. А как они ему шли! Дополняли образ идеально. Если бы Аля не увязла в Никите с головой, влюбилась бы заново. Сердце предательски ёкнуло от восторга. Никита тоже не сразу к ней подошел, слегка склонил голову на бок и оглядел с головы до ног, медленно, тягуче, не стесняясь. И Аля готова была поклясться, что ему нравилось, что он видел. «Ты», — Никита подошел к ней и взял дорожную сумку, — «прекрасно выглядишь». «Начинаем с тяжелой артиллерии? С комплиментов?» «С констатацией фактов». Аля засмущалась внезапно. Она огляделась, выискивая знакомую Киа. Не увидела. «Может, они на такси поедут? Тогда лучше на ее машине». Пока не поняла, что Никита направляется к огромному серому монстру на колесах. «Кажется, секвойя или тундра». «Нет, секвойя». Аля распахнула глаза. «Что-то она не догоняет». «У тебя несколько машин?» напрямую спросила, не спеша принимать руку Никиты. Он протянул ее, чтобы помочь Але забраться в этого гиганта. «Несколько», признался Никита, вздохнув. «Но Киа я брал в аренду». «Зачем?» нахмурилась девушка. «Не хотел привлекать внимание». Городок мелкий, крупные машины, как и машины бизнес-класса, иногда чересчур заметны. Мне хотелось тишины. «Угу», — многозначительно протянула Аля, путаясь дальше. Тишины ему хотелось. Поэтому он снял домик в провинции. Сам же явно не нуждается в деньгах. И вообще... Аля затормозила. Он обещал рассказать о себе. «Ладно, она подождет». «Аль, это проблема?» Никита подошел ближе. Кардамон и лимон снова пробрались под кожу, и Аля сдалась. Иногда она бывает ужасной слабачкой. «Надеюсь, что нет». Она приняла его помощь и запрыгнула в монстра. «Большие машины — это серьезно. Тут сноровка нужна и хорошие, черт побери, суставы». На последние она пока не жаловалась. «Ехать недолго. Кстати, вопрос можно?» Никита занял место водителя и тронулся. «Попробуй», — улыбнулась Аля. «Почему ты от меня постоянно сбегаешь?» «Может, не только от тебя?» — брякнула она, не подумав. «А зря. Вроде бы ничего такого не сказала. Как обычно, а выражение лица Никиты изменилось. Он нахмурился, посерьезнел и ничего не ответил. Аля притихла. «Это что сейчас было? Рикошет эмоций? Каких? Ревности?» В салоне приятно пахло новой кожей, играла необременительная музыка. Аля расслабилась и откинулась на сиденье, удобное. Все равно объемы машины немного смущали ее. Она не могла понять, почему. Может, от того, что владельцы таких тачек простыми людьми не бывают? Тоже мне нашла проблему. Или она старательно их выискивала? Кажется, пришло время сгонять в магазин и прикупить несколько флаконов дихлофоса, или чем принято травить тараканов. Из города они выехали быстро. Аля наслаждалась поездкой. Ей понравилось, как водит Никита. Уверенно, без лишних резких движений, без рывков, ненужных разгонов и резкого торможения. Спокойно. Выглядел он так же. Уверенно и безмятежно. Аля ловила себя на мысли, что улыбается. Почему бы и нет? Отпуск у нее продолжается. Она снова сбежала из кафешки на пару дней. Ничего, без нее справится. Но эмоциям суждено было смениться. «Мы приехали», — сообщил Никита, глуша мотор. «Я поняла». Аля посмотрела на дом, у которого они остановились. «Серьезно?» Она не знала, смеяться или плакать. Никита заглушил мотор, ловко спрыгнул на землю, обошел серого монстра и открыл пассажирскую дверь, снова подавая руку Але. Она ее приняла и постаралась как можно изящнее спуститься. Она не прогадала с кедами, это однозначно. Калитка, ведущая во двор, открылась. Их вышел встречать хозяин дома. Увидев мужчину, Аля едва сдержала рвущийся наружу смешок, приподняла ладонь и заиграла пальчиками, перебирая их в воздухе. «Привет, Мартыненко!» И смех, и грех, честное слово,